Прекрасно быть опять здесь. Прекрасно быть опять с вами. Сегодня я хочу поговорить, родные, на очень уникальную тему. Сегодня я хочу, как вам сказать, так без прикрытия задать прямые вопросы церкви. Честно хочу, чтобы мы на них ответили. Потому что это тема из серии, когда Бог посадил меня и задавал мне вопросы. Знаете, когда ты, когда как младенец иногда там, что-то пошло не по-твоему, и ты так, да не буду служить этому Богу, да пошло оно все. Знаете, да, вот это вот, сопли полетели у трехлетнего. Не люблю маму, дверью хлопнул, а потом понял, куда, у него трусов даже нет, куда без мамы. То есть это примерно такой разговор. Я еще помню, был в таком младенческом христианском состоянии, где я просто там, не буду. И вы знаете, Бог усадил меня. Помните, как он усаживал Иова и задавал ему вопрос? Где ты был? Иов такой, а я не помню. И это хорошо, когда Бог садит своих сыновей и дочерей и имеет с ними разговор. И из этого разговора родилась вот эта тема семья. Эту мысль я назвал «Три уровня любви». Это то, о чем со мной говорил Дух Святой, и очень серьезно. Я задам сейчас самый странный вопрос, который мне задал Бог, я хочу задать его тебе. Готов? Зачем тебе Бог? Некоторые из вас туда даже не ходили. Мы можем поклоняться и машине, красивой девушке. Мы можем поклоняться и деньгам. Молодцы, как в классе, все отвечают на вопрос. Да. Ну, молодцы, старайтесь. Пятерка за старание. Вы знаете, я тоже Богу пример в этом контексте отвечал. Пока что-то не пошло так, как я хотел. И мне уже не до поклонения. Вы заметили, как наши вещи сбрасываются, когда наши условия меняются? Что-то произошло. Бог не сделал, как ты хотел. Или вообще тебя не слышит, или слышит, но игнорирует. А ты продолжай поклоняться в стенку. Что за улыбались? Долго-то и не попоклоняешься стене. А оказывается, не просто поклоняться, а что-то ж еще получать. Ну, пойди попоклоняйся к зданию там в углу, да? Долго ты будешь там стоять? Нет. Поклонение что-то активирует, не так ли? Что-то, какой-то фидбэк есть. Итак, еще раз вопрос христианам, зрелым христианам. Зачем тебе Бог? Все так честно отвечают, Господи, так, молодцы, молодцы. Провести вечность. Вечность можно и не Иисусом провести, с Иисусом. Как хорошо. Я в правильном обществе. О, по-моему, уже ближе подходим. Брат, ты на правильном пути. Спасибо Иисусу. Уже можно не отвечать. Спасибо. Если что, мы потом можем за стол сесть и поговорить, без проблем. Потому что я его люблю. Стоп. А что есть настоящая любовь? Опа. Потому что у всех разная любовь. У многих любовь с условиями. Ну ты что же говорил своей жене, пока смерть не разлучит нас? И ты уже за углом с лопатой ждешь. Потому что обещал же, пока смерть не разлучит. Ну, ты же... Ладно, это отдельная тема, мы туда не пойдем сегодня. Мы не пойдем. Но ты же говорил, я тебя люблю, а потом я тебя убью. Что изменилось? Потому что это была плотская, ненастоящая любовь, у которой есть условия. Знаешь ли ты, что такое настоящая любовь? Мы сегодня пройдемся по ним, приготовься. Настоящая любовь – это агапе. Агапе. А знаете, что такое агапе? Агапе не требует назад ничего. Молодцы! Любовь без условий. Это значит, Бог хочет довести тебя до позиции, где Он и есть. Твое сокровище. Абсолютное. Тотальное. Ничего мне от Него больше не нужно. Вы знаете, когда Бог говорил со мной еще в младенческом состоянии, ох, у меня много условий было. Но я понимаю, я тогда был младенец. Скажите мне, мамочки, у кого были детки? Поднимите руку. У кого детки есть? Маленькие детки, да? Хорошо. Молодцы, много мам здесь. Скажите мне, когда вашему ребеночку годик? Какая... Он вас любит. Любит? Любит. Но любит по-своему. Его любовь основана на том, чтобы только брать. Стоп. Я хочу, чтобы вы меня сейчас поняли. Когда мы начинаем путь во Христе, включается первая любовь, младенческая любовь. Младенец во Христе ничего отдать не может, он не способен. Он лежит на ручках у мамонечки, сосет грудь и пукает. И мама так рада, покакал. Все, твоя любовь – это пёрднуть, хорошо выкачать грудью мамы и покакать. Все. Ух, какой уровень любви, аллилуйя. И вы знаете, Иисус не против, когда мы так начинаем. Но когда тебе уже 30, с тобой проблема. А большинство христиан не вышли из первого уровня любви. Итак, задумывался ли ты сегодня, да, сегодня будет весело, интересно, но сегодня будет очень серьезно. Задумывался ли ты честно, прямо сейчас, какой любовью ты обладаешь? Сегодня мы пройдемся по этим любовью. Ответь себе честно. Когда Дух Святой меня подвел к этому разговору, я честно, в конце моего разговора с Духом Святым, я в слезах каялся перед Ним и говорил, я не люблю тебя. Научи меня любить тебя. Это та любовь, которая умирает на кресте и молится за забивающих гвозди. Кто-то слышит меня? Это та любовь, которая переступила. Семья, кто-то достигает денег, бизнес, кто-то строит там какие-то вещи, служения. Моя мечта, мой сезон прямо сейчас зайти в такую любовь, в которой я никогда не был. Поделиться с телом Христа, то же самое, тем же путем, который я иду. Я уверен, массы детей Бога идут вместе со мной также. Мы все в одном сезоне, семья. Потому что ты не сможешь стать невестой, если ты живешь в любви потребителя. Это я могу жениться на девушке, которая хочет крутую тачку. Иногда посмотришь, иногда эти тиктоки, иногда смотришь, едет дедушка за рулем. Дедушка. Потом смотришь, внучка сидит. А это не внучка, это жена. Интересно. Я хотел спросить у этой девочки, какой любовью ты обладаешь к дедушке, который на гелике едет на последнем. А? Чистой, кристальной любовью. Она просто ждет, когда его вперед ногами вынесут, и все перепишут на нее. Ты смеешься? У большинства христиан такая любовь. У большинства христиан такая любовь. Потребительская, эгоистическая. Если кого-то коснулось, меня не коснулось. А? Если кому-то Бог дал, а мне не дал. А? Ну я еще потерплю, Господь, полгода. А потом у нас будет с тобой разговор. У тебя не любовь. У тебя контракт. Семья. Он возлюбил тебя любовью безусловной. Можете представить? Бог ходит по земле и ищет, кто подарит ему ту же любовь. Почему Бог прячется? Почему Он не кичится? Почему Его невозможно просто так наткнуться на Него и найти Его? Потому что это как в Америке была передача много лет назад. Богатейший человек купил себе простую машину, купил себе зачуханную квартиру, простую одежду. Богатейший, миллиардер, не миллионер. И целое шоу снимали, как он искал себе ту, которая будет его по-настоящему любить. Без пафоса. И когда он ее нашел, когда, и я помню последняя серия этого сериала, не сериала, это был жизненный фильм. Это документальщина такая была снята, просто интересно. Когда она ждет, и здесь он заходит, уже не в той одежде. Он совершенно репрезентирует, а он был какой-то принц, я не знаю точно, какой-то принц какой-то уникальной, интересной страны. Когда он заходит, она видит его, и она просто падает. Семья, можете себе представить? Некоторые люди говорят, почему Бога так нелегко найти, почему его нужно преследовать? Потому что он ищет ту, которая будет любить его без условия. Семья, если вы услышали меня, я хочу, чтобы сегодня, в конце этого служения, все, кто действительно, по-настоящему поняли, о чем идет речь, перезаключили с ним завет. И я помню, когда меня Иисус подвел к этой молитве, Он говорит, любишь ли ты меня? Вы знаете, Он любил задавать вопросы. Любишь ли ты меня? Да, люблю я тебя. Любишь ли ты меня? И здесь Петр на третий раз срывается, плачет в эмоциях. Ты знаешь, что я люблю тебя. Семья, Богу что нужно всемогущему? Единственную вещь. А, я знаю, когда что-то серьезно начинается, вот какие-то электронные бесы кусаться начинают. Уйди! Что нужно тому, кто может создать все? То, что Он создать не может. Знаешь ли ты, что Бог не может создать? Взаимную любовь. Ее создать нельзя. Если ты создал взаимную любовь, это уже не любовь. Тебя любят, потому что Он создан любить. Если бы ты услышал, о чем я сейчас говорю. Он ищет ту, которой не нужно от Него ни чудеса, ни знамения. Ни чудотворения, ни деньги, ни богатства, ничего. Дай мне угол. Я хочу быть с Иисусом. Ты что-то получаешь или просто получаешь? Итак, задумался ли ты над тем, какой любовью ты обладаешь? Серьезно, семья? Сегодня экзамен на любовь. Почему я прямо говорю? Потому что меня Иисус и вдоль и впоперек проверил, перешил, перепрошил, задал вопрос. Мне нужно было в соплях каяться и признаваться, что я тебя не люблю. Я с тобой, потому что я боюсь ада. Я с тобой, потому что я хочу быть, я не хочу гореть в преисподней, в озеро огня. То есть у нас куча причин. Бог, я когда задал вопрос, говорю, Господь, почему ты избираешь нас? Говорит, я жду, когда кто-то меня сделает сокровищем. В основном мы все чего-то ждем. Перестань, жди Его. Сделай Его сокровищем. Сделай Его целью. Сделай Его ценностью. И еще помолись такой молитвой, которой я помолился. С этого дня, если я ничего от Тебя никогда не получу, ни здоровья, ни денег, ни успеха, ни защиты, ни охраны, мне Тебя достаточно. О, мы любим, пока что-то не происходит. Итак, давайте пройдемся по этой интересной теме. Я заметил, что на каждом уровне духовного роста, сразу предупреждаю, все три уровня любви – это все три уровня людей спасенных. Но невеста может только быть одной, которой ничего, кроме жениха, не нужно. Семья, если я уже иду к Богу, я хочу идти до конца. Я хочу, как Павел говорит, я не хочу бить воздух, я хочу бежать так, чтобы победить. Я не просто так здесь сейчас вот все оставляю, семью, детей, все оставляю и приезжаю куда-то, потому что мне делать нечего. Мне не нужна платформа, мне нужен Иисус. О, вы даже не представляете, что начнет с тобой происходить, когда ты помолишься этой молитвой по-настоящему. С этого момента, кроме тебя, я ничего не ищу. Кроме этого момента, даже если у меня не будет ребенка, для меня ты все. Даже если у меня никогда я не вылезу с долгов, для меня ты все. Другими словами, начинай молиться молитвой, которая ты с собой поговори сначала. Взвесь, можешь ли ты вообще даже открыть уста и говорить эти слова? О, как я себя проверил! И мне Дух Святой говорит, а если умрет твоя семья? Я такой, вы знаете, некоторые вещи так проговаривались тяжело. А если я лишу тебя всего? Твоей жены любимой, твоих деток. Ну, если я лишу тебя всего, будешь ли ты любить меня? О, как интересно пошел разговор. Как я увидел себя. Потому что некоторые пасторы становятся пасторами, потому что они ждут роста церкви. А что если ты с 15 человеками будешь до конца жизни? Успокойся и радуйся, для тебя он сокровище. А что если ты не то что вырастешь, у тебя даже разбегутся все. Когда мне люди говорят, пастор, если у тебя не будет служения, я говорю, ты не представляешь, больше времени для Иисуса. И это понимают люди, которые влюблены. Когда ты влюблен в девушку, к примеру, девушка в парня, ты ищешь любой момент, чтобы быть вместе. И если тебе говорят, сегодня работы не будет, ты такой, о, Господи, ты такой, любимая, лечу. Семья, любовь совершенно все по-другому ставит. Итак, любишь ли ты Бога? Почему ты с Богом? Сейчас вопрос не в том, обладаешь ли ты любовью. Мы все обладаем любовью. Все в этом зале, все обладают уровнем любви. Но каким именно уровнем любви? Также тебе нужно распознать, если это не та любовь, и бросить своей любви вызов. Амин. Я хочу это сделать на земле. Семья, я не хочу быть глупой, в глупой части дев, которая думала, что нужно масло. И побежали запасаться маслом, а когда пришли и поцеловали замок, им оттуда сказали, я вас не знаю. Так мы с маслом, да хоть с тремя бочками масла, я вас не знаю. О, некоторые маслом запасаются, а кто-то масло оставил и идет в тайную комнату знать, быть и любить Иисуса. О, амин. Вопрос не в том, знаешь ли ты Иисуса. Все 10 дев знали. Но вопрос в том, знает ли Иисус этих дев? Пять знал, а пять даже не в курсе был. Там, когда их не было, все зашли, там даже никто не сказал. По-моему, кого-то не хватает. Написано, все, все зашли, ворота закрылись. А те, представь, их даже никто не заметил. Прикинь, глубина отношений. Их даже не заметили. А где, кто? Да нет, вроде все на месте. Все на месте. Понял ли ты, что именно ты имеешь? Уровней духовного роста много, но по большому счету всех христиане примерно делятся на три уровня любви семьи. Самый первый уровень – это самый распространенный, который я вам назвал. Это уровень младенца-потребителя. Этот уровень нормален до определенного возраста во Христе. Потом Бог хочет перевести тебя в другой. Итак, первая категория всегда ищет что-то от Бога. Всегда ищет выгоды для себя. Вы видели таких людей, которые в твоей церкви появляются только когда им выгодно там быть? Вот пока гуманитарка есть, и сестра была. Сейчас кого-то зацеплю, елки-палки. И смотришь, и она молитвенным воином была, пока молились за ее нужду. Как только Господь ответил на нужды, да благословит вас Господь. Я чувствую, у меня другое призвание. У меня истории за эти годы служения. Боже мой, только могу сидеть историями делиться, смеяться. И все настоящие истории. Даже не придуманные. У этих людей все насчет них. Даже конференция, если нет места, и негде сесть, до свидания. Я даже уверен, что сейчас некоторые свалились с этой конференции, потому что мест нет. Надо было заботиться. Надо было... Села в свой на газ и ушла. Ракета ты моя, Господня. А тот, кто любит, будет лежать в присутствии Бога. О, я сейчас говорю к людям, которых действительно касалась любовь Бога. Где там ни есть, ни пить нечего. Плотно набитое какое-то здание. Все потные, воняют. Никто не знает, что происходит. Ты просто орешь, потому что ты любишь Иисуса. Тебя последнего вытаскивают из здания. Ты держишься за эту рамку. Не уйду. Потому что ты вкусил что-то другое. Вы со мной? О, это совершенно другая любовь. Эта любовь, она не требует мягких стульев. Нам даже некоторые сказали, мы не ездим в Манхайм-конференцию, потому что там твердые стулья. Настоящее письмо, не шучу. Не шучу! Говорят, на других конференциях шаповало мягкие стулья, а здесь нет. А я пишу, привозите с собой подушечку. И проблема решена. Имен. Подушечку. Подложил, сел, все. Аллилуйя. А нет, там должно быть, по-моему, кондиционера нету. Да я потею больше, чем ты. С меня тут сразу пару кило сходит за проповедь. И ничего, здоровей буду. Первая всегда ищет. Первую категорию мы называем младенцем. То есть сюда входит потребительский образ жизни. Вы с этими людьми встречаетесь постоянно. Все должно быть по их. Все должно быть так. Если мое место, у нас даже были люди, которые их место заняли в церкви, А они не знали, они в гости приехали. Там не написано. Попа сидит вот этой женщины. Подпишите. Обиделась, хлопнула дверью. Я пришла, и мое место занято. О, ваше величество! В следующий раз мы вас занесем на ваше место. Ох, у меня истории, боже мой. Первая категория строит себя, берет для себя, живет ради себя, и все, кто в их орбите, вращаются для них и вокруг них. У нас даже были люди. Я сначала, знаете, отнесся так, ну, по-пастырски. Пастор, у нас проблемы. И ты начинаешь их молиться, ты начинаешь с ними встречаться, беседовать. А ты потом узнаешь, что проблема никогда не уходит. Они просто хотят, чтобы всегда кто-то вливал в них энергию, силу, благословение. Вот все. Они просто как вампиры духовные. Ты им говоришь, своими ножками надо ходить. У вас нет церкви любви. Ты сколько в Господе? 30 лет. Чего? Нет церкви любви. И как только мы говорим, сестричка, мы помогли, чем могли, теперь вам нужно делать самостоятельные шажки. Все, эта церковь не от Бога. Все, она уже в другой молитвенной группе, в другой церкви. Потребители, вампиры. Их Бог любит. Они спасенные вампиры. Но они вампиры. Они божьи вампирятки. Они божьи вот эти маленькие поганчики. Папа их любит. Они спасенные. Но ты не можешь быть невестой. Невеста — это другой уровень. То есть это отношение ребенка и родителя. Ребенок в магическом состоянии может отдавать. Все, что младенец может, это просто брать и потреблять. Но я всегда разрешаю младенцам на первое время брать. Но мы видим, когда младенец, он хочет уже ходить. Знаете, да? А есть младенцы, которого ты вставишь на ноги, он на жопу, и все. Он даже не собирается ходить. Он даже не собирается коленки разминать. Носи его величество. И если пастор и церковь еще такая, знаете, ну, беспозвоночная, они будут этих людей таскать, подушечки подкладывать, сразу телефончик брать. Еду, сестричка, еду. А там лежит это обожравшееся создание. Вытри мне рот и попу тоже. Вымой меня и помолись за меня. Стоп, по-моему, что-то тут уже не то. Мы что, поднимаем пасторов, работаем с заветом, подготовка к завету. Много людей, много вопросов. И у людей вот это один из первых вопросов. Пастор, на каком уровне, ну, уже переставать это делать? Я говорю, когда люди уже могут ходить сами. Ты им все объяснил, помолился, и теперь нужно им сделать шаг. Вот здесь просто поддерживаешь за ручку и отпускаешь. Пастор, так они уйдут. Пусть идут. Может, так ходить научиться? Это становится проблемой, если личность дозрела, чтобы начать отдавать. То есть ты знаешь, что вот христианин уже дозрел, вот уже, ты понимаешь, они уже проходят вещи, они уже, и уже время начать вкладывать в царство. Амен? То есть не просто, ну, трутень, да, не просто вот человек, который потребитель, уже время начать инвестировать, волонтерить, помогать, провода скручивать, стульчики расставлять, неважно. Любая мелочь для Царства Божьего – это очень хорошо. Это смиряет твое сердечко, воспитывает в тебе правильные качества, учит тебя служить. И здесь ты смотришь, вот все работают, а эти не. Ты смотришь. Но зато когда хавать, стол накрыт, они самые первые. Ты еще не успел занести оливье, А они уже с тарелкой в очереди стоят. Да-да, вот это христиане. Как только говоришь, ребята, надо разгрузить самосвал. В церковь пришли гуманитарка. Они заболели, и телефон сгорел. Ты их не можешь не дозвониться. Ты даже думаешь, может, вознеслись все, что ли? Ты знаком с этой категорией. А может быть, ты часть этой категории? Алло. Ты такой дакаешь. Дакай. Дакай. Амен. И погромче смейся. Чтобы точно не заподозрили, что это о тебе речь идет. Да нормально, расслабься. Я верю, что ты пройдешь этот путь. Я верю. Сестричка, помоги здесь. А за это платить будут? Да, объятиями. Заобнимаем тебя. Вторая категория – это те, которые заключают с Богом контракт. О, это уже поумневшие христиане. Это, знаете, это христиане, такие уже поднатаскавшиеся. Это такой категории. Дашь мне мужа – буду тебе служить. Знакомо? Да. Это люди, у которых контракты. Опять говорю, все детки Бога, Он всех любит, но Он переводит тебя от уровня к любви к следующему. И сейчас, может быть, пришло время, где Он хочет перевести тебя в совершенно в другой уровень любви. И сегодня времечко пересмотреть свое сердечко. И сейчас времечко задать себе вопрос. Бог, почему я здесь? Почему я с тобой? Нужен ли мне действительно ты? Или если у меня на аккаунте в банке будет вот такая сумма, мне даже Бог не нужен? Сколько людей мы молились за прорыв? И как только приходил прорыв, их уносило с прорывом. Ты смотришь, прорыв, слава Богу, оборачиваешься, а где сестра? Прорвало, все. Пастор, помолись, мне муж нужен. Недавно, я не помню, пару лет назад молился за сестричку одну, подошла такая тоже, у нее такой плохая семья была, развод был, настоящая история. И помолился за нее, Господь, дай ей хорошего человека, который будет любить ее. Все, смотрю, она исчезла. Я точно знаю, наверное, замуж вышла. Потом проверяю соцсеть, точно. Мальдивы, Багамы, попа, губы, Мерседес, все, молитвы уже, пастор, молиться не надо, уже окей. Ты со мной? А что так? Потому что некоторые сестрички в церкви пока хайфонного кобеля не найдет себе. Такого крутого. А некоторые говорят, брата увела. Нет, он просто такую искал. Они друг друга увели. Может, мне поменять эту трубу? Может быть, да? Я не знаю, что это есть. Ну, я не знаю. Ладно. Я молчу. Это бесы, надо связать. Я знаю, что это никто не виноват. Я знаю, кто это виноват. Виноват тот, кому очень невыгодно. Чтобы мы вот так правду раздавали. Знаешь, почему я говорю правду? Потому что мне ничего от тебя не нужно. Вы даже не представляете, что я сейчас сказал. Большинство людей утаивают, не говорят истину, не говорят правду, не вскрывают, не обличают, не говорят, потому что они во всем ищут и видят выгоду. Иман! когда у тебя Он есть цель и награда, вот именно тогда ты будешь говорить правду, потому что никто тебя не лишит твоего сокровища. А если твое сокровище, прямая трансляция, толпы людей, конференции, о, ты там будешь словечки подбирать, потому что ты не хочешь свое влияние потерять. Алло, скажи аминь. Молодцы. Смотри, это вот эти контракты с Годом. Контракты, которые люди заключают с Богом, и они с Богом договариваются. Я буду тебе служить, если мой муж покается. Муж покаялся, никто ему служить не собирается. И ты, вы знаете эти молитвы, вы знаете этих людей, мы все проходили через это. Сколько вот этих вот моментов. Если, молитва начинается всегда такая, о Господи, если, это все, это вот эти контрактники, гастарбайтеры. Гастарбайтеры в теле Христа. Я буду, Господи. Ну, ты видишь уже, да? Видишь? Ага. Я буду ходить в церковь, я буду давать десятину, я буду это, я буду то, я буду на миссию ездить, я буду... Всегда контракт. Вот если сейчас на этой конференции ты коснешься меня, все. И потом удивляешься, почему? Потому что Бог не работает по контракту. Он работает из сердца к сердцу, от любви к любви. Он не работает. Ты слышишь меня? Потом удивляется, Бог меня не слышит. Нет, Он не слышит гастарбайтера. Тебя Он хочет услышать. Он хочет услышать настоящую молитву. Он хочет услышать честную молитву. Сколько знаю людей, которые учатся петь и играть. Я не говорю сейчас за эту команду, я говорю в общем. Только одна цель. О, рассказал бы истории, но знаю, что меня эти люди, скорее всего, смотрят. Не расскажу. Скажу, была история. Знаете, как я знаю, кого... Так. Кого я хочу видеть в команде поклонения? Знаете кого? Когда я вижу, человек поклоняется не на сцене, а за сценой. Ой. Вот мог бы побить, побил бы. Ну не схватишь сатану. Он же кусучий. Все, что сатана может делать, это просто пакости делать. Он не может остановить, он не может остановить твою власть, твою силу, твою мудрость. Он просто может сидеть и там в углу грызть провод. Ничего, мы пробьемся, аллилуйя. Пробьемся. Сатана не покусает наши провода. То есть второй уровень любви всегда основывается якобы на выгоде для обеих сторон. И ты как бы, Господь, ну тебе же тоже хорошо будет. Ты сделку с ним заключаешь. Ну как же? Господь, я? Ты же понимаешь, я буду. А у Бога, а в царстве все наоборот. Мы просим семя, чтобы сеять, а он говорит, иди сеять, я семя дам. Ха. Ты со мной? Некоторые люди говорят, как только появится, дам. Бог говорит, давай и появится. Все царство так работает. Боже мой. Я не знаю, о чем говорить. Как только выхожу на сцену, так прет, что аж на две проповеди хватает. Семья, поймите, о чем. Вы понимаете, как работает царство? Оно не работает по контракту. Оно работает полностью покориться Богу, полюбить Его. Почему? Потому что сейчас я часть Его царства. Я ничего своего не несу, мне не интересно. Я вышел из того возраста, где мне что-то надо. Мне ничего не надо. Вообще. Ты спрашиваешь, что мне надо? Покой. Все. И трубку положил. Вот что мне надо. Покой. Это надо. Дай, Господи, покой. Ничего мне не надо. Ты берешь что-то для себя? Мне хочется сегодня заглянуть в сердечко. Может быть, мы там никогда с вами не копались. Но вы знаете, когда Бог меня посадил и начал задавать мне вопросы, как меня вскрыл Дух Святой? И вы знаете, мне нравится, как обличает Дух Святой. Он тебя обличает и корректирует с любовью. Вы заметили это? Он когда тебя вскрывает, он никогда тебя не судит. Он всегда вскрывает, обличает, корректирует и всегда дает тебе путь выхода из этого. Дорожку, как это все исправить. Я так люблю Святой Дух. Я так люблю Святой Дух. Третья категория. Сегодня немножко об этом поговорим. Это те, кто дозрели, вошли во взаимоотношения с Небесным Отцом, и теперь, по большому счету, им не нужно ничего от Отца. Они ищут самого Отца. Семья есть разница. Мы иногда путаем людей, которые поклоняются Богу и которые поклоняются Божьему. Абсолютно две разные вещи. Есть люди, которые не поклоняются Богу, они поклоняются поклонению. Вы знали это? Вы не представляете. Поклоняться – это не важно, какая атмосфера. Не важно, если нет присутствия. Я отдам всю славу тебе. А поклоняющиеся поклонению – это они стоят и чувствуют. О, пошло – поклоняюсь. Не пошло – ну и я пошел. Вот это поклонники поклонению. Разницу чуем? А что так мало «да» было сказано? Ага. Некоторые приходят в зал. Я сегодня ничего не чувствовал. Да я тебе раскрою секрет. Ты ничего чувствовать не должен. То, что ты чувствуешь, это вообще бонус. Это вообще, да, это подарок, это благодать. Любовь, она ничего... Вы заметили, как написано, что она не ищет выгоды, она не ищет своего, она не ищет ничего для себя. Все, что любовь делает. Я прихожу в его присутствие, я становлюсь на колени. И люди говорят: пастор, что ты делаешь, когда ты не ощущаешь присутствие? Я говорю: мне нет значения, потому что я пришел поклониться на троне сидящему. И мне не важно, ощутил я что-то. Я не ребенок, который за хорошее поведение получаю конфетку. У некоторых поклонение это: ой, папочка, я себя хорошо вел, тебе леденец в рот вставили. Такой: алло, я поклоняюсь. Пастор, у тебя бывают моменты, что ты Бога не чувствуешь? Бывает. Долго, очень долго. Но Библия говорит, что ничего не способно меня отлучить от Бога. Это значит, что это всего лишь период, который мне нужно пройти. Амен, амен, амен. Не надо чувствовать Бога. Идем на ощупь. О, почувствовал. Схватился за 220. Аллилуйя. Завет с моей женой. Это завет, что я буду любить тебя, мы обещали, пока нас не разлучит смерть. Слушайте, вот вы сидите, мужья, жены. Были ли у вас такие моменты, что вы друг друга видеть не хотите? Некоторые говорят, прямо сейчас такой момент есть. Вот вижу, глаза мои тебя не... Но почему ты с ним? Ну, муж. Попустит меня завтра. Так вот, объясни мне, почему мы продолжаем взаимоотношения с детьми, с родителями, с мужьями, с женами, даже иногда, когда мы их видеть не хотим. Ну, мы продолжаем варить им борщ, да, нервно, но варим. Ешь! Варишь? А он ест. Ну, спасибо. Семья? Никто ж не разбежался. Все, я не чувствую твоей любви. Кстати, есть такие браки, боже мой, я не об этом. Ты ж сидишь? Ты как подумаешь о разводе? Да не, лучше переждать. Некоторые люди такие: чего? Развод? Господи, это делить имущество, это несколько месяцев судов, адвокатов, денег, нервов. Любимый, прощаю. Алло, так почему мы ведем тебя так со своими земными и абсолютно не ведем себя так с нашим Богом? Когда Он тебя якобы не коснулся, или ты не почувствовал Его присутствие? Я с ним не из-за присутствия, а из-за любви и завета. Ничего не может измениться. Ничего не может пошатнуть его любовь. А я стою на коленях не получить, а именно агапе любовь отдать, потому что он достоин. Фу! Достоин. Все мои жизни умрут, достоин. Нет денег, достоин, долги, достоин. Нет здоровья, достоин. Он всегда достоин, потому что моя любовь совершенно другая. Я понял это, и я ищу это. И я ищу это. Полстакана выпил, жалел. Обычно, если стакан ушел, это проповедь крутая. Подумай над тем, что я сейчас говорю. Да, я понимаю, я в моем стиле говорю, но не потеряй смысл. Взрослые в духе. При наличии проблем, болей, болезней и недостатков ищут и прославляют только Бога. Вот сидят в кандалах, сидят вот по пояс в канализации и начинают петь для Бога. Ты слышишь меня? И когда они начали... Вас сейчас за проповедь, дорогие ученики, поймали, вас осудили, вас засунули в римскую тюрьму по пояс в навозе, в это вонище-смердище, и вы начинаете прославлять и славить Бога. Что у вас за Бог такой? А это не Бог такой, это взаимоотношения такие. А я верю, что эта любовь есть. Я верю, что Иисус найдет свою невесту. Я верю, что она будет искать только Его. О, семья. Вот где я, вот где мое сердце, вот где моя мечта, вот в каком сезоне я сейчас нахожусь. И я верю, что сейчас именно вот этот сезон, семья, именно этот сезон не получить, а начать отдавать. Мы в том сезоне, где все, с этого момента, Иисус, я благодарю Тебя за все, неважно, хорошее, плохое. И с этого момента, с этого дня, с вот этой конференции я начинаю только славить Тебя и ничего не ждать взамен. Никогда! Фу! Когда я помолился этой молитвой, жена-свидетель, хромой, косой, кривой, больной, я всегда в тайной комнате. Да, я бужу всех по утрам своей музыкой. Все такие, пап, потише сделай. Нет, я люблю Иисуса! Все просыпаться должны, потому что папа славит Бога! Что я чувствую? Ничего. Хочу я что-то чувствовать? Я не против. Но это не моя цель. Я люблю его настолько, что славить уже и есть благословение. Потому что мои уста могут сказать ему: папочка, я люблю тебя. Это и есть мое вознаграждение. Ничего не нужно. Ничего не надо. Потому что он обо всем позаботится. Семья, он ищет свою невесту. Невеста знает, что она невеста. Некоторые люди подходят и говорят: пастор, я не знаю, я невеста или нет. Я говорю: ты не невеста. Ну, серьезно. Ну, прикинь, тебя уже обручили, ты уже невеста. К тебе подходят, да? И спрашивают: ну что, он жених твой? Да кто его не знает, наверное, передумает завтра может. Нет, невеста. Невеста знает, что она невеста. С ней поговорили. У вас уже все к свадьбе движется. Невеста знает, что она невеста. Если ты не знаешь, что ты невеста, ты не невеста. И я не... Семья, поймите, я никого сейчас не хочу ранить. Я хочу сказать тебе правду, которая обнажит тебя и поможет измениться тебе. Ты со мной? Я не здесь, чтобы поездить по ушам харизматическими байками, и ты пошел домой тем же самым, каким и пришел. Нет, я бросаю тебе вызов. Я бросаю тебе вызов. Любишь ли ты его? Молодец. Фу! Аллилуйя. Апостол Павел: при наличии жала в плоти, преследования, там его побили, там не добили, там прибили, там утопить хотели. То есть ты смотришь на его жизнь, и ты кажешь: что тебе не имется? Что за жизнь у тебя такая? А он, он был там, где я хочу быть. Он понимал то, что я только хочу понять. Он дошел туда, куда я мечтаю дойти. Я хочу это. Меня не волнует залы, люди, популярность, ничего не волнует. Мне одна вещь. Я наконец-то понял вот это место из Библии, Филиппийцам 3 глава. Филиппийцам 3 глава. Я всегда, когда читал это место, я проскакивал это. Потому что не понимал этого. Я не понимал. Филиппийцам 3:7. Я буду выборочно читать. Пару мест прочитаю. Когда-то я видел в этом мире преимущество. Я читаю современного перевода. Но уверовав во Христа, счел это мусором. Да и все считаю потерей в сравнении со всем превосходящим познанием Христа Иисуса, Господа моего, ради которого я лишился всего и все почитаю за ссор. Вау! Слова. Семья, таких людей невозможно купить, подкупить, соблазнить. Невозможно. Для них жизнь Христос, а смерть приобретение Христа. Кто-то мечтает не тлеть. Я быстрее тлеть, потому что мне это тело мешает. Я хочу быть с Ним. Я хочу быть с Ним. Я хочу красиво стлеть. Не мешай мне. Я хочу красиво стлеть и быть с моим Иисусом. Ради которого я лишился всего и все почитаю за ссор. Можете себе представить? Человек, который имел все. Одним из самых высоких людей в Синедрионе был. Его знали все, он учился, он много Гамалиила. Это была величайшая личность. И он говорит, я все стер, я ищу его. Я хочу его. И его жизнь доказательство этому. Никто не ныл. О, я верю, что не перевелись эти христиане. А у нас свет отключили, морозильник потек, и она уже все, она уже Бога не верит. Серьезно, настоящая история. Свет отрубили. И она такая, я верю, что у меня не разморозятся продукты. А они взяли и разморозились. Смотришь, сестра больше в церковь не пришла. Я говорю, а что? Бог не ответил на мою молитву. На какую молитву, сестра? Наверное, что-то серьезное. Моя рыба пропала. А я верил, что дадут свет. Я говорю, если тебя лишат всего, вообще дома заберут. О, условия. Некоторые сюда приехали, может быть, я не знаю. Это моя последняя попытка, Господи. Я даю, если... А Бог тебе сейчас бросает вызов, если. А ты возьми сейчас свою попытку, выкинь, и скажи, я отдаю тебе всего себя до конца, и с этого момента... Знаете, как самое интересное? Я перестал Иисуса просить обо всем. За других людей я прошу, поймите меня правильно. Но я никогда ничего не прошу в мою жизнь. Жена свидетель. Никогда ничего вообще. Потому что я настолько верю, что мой отец знает, в чем я имею нужду, что мне даже не надо заикаться. Когда я живу в доме, и у меня растут дети, поверьте, я знаю их нужды прежде, чем они даже поймут, что у них есть нужды. Я уже смотрю обувь, они еще ходят в старой, а я уже в магазине присматриваю следующий размер. Я уже ищу одежду, я уже присматриваю вещи, они даже еще не начали нуждаться. И Бог мне говорит, доверь мне настолько, что не проси ничего для себя вообще. Два аминя было. Я понимаю, что ничего. Одного. Дай мне больше тебя. Дай мне больше любви к тебе. Дай мне больше твоей славы. Ничего. Не надо мне ничего. Я хочу Иисуса. Я хочу Его. Я ищу Его. И смотрите, что здесь Павел пишет. Пропускаю несколько стихов. Также почитаем с филиппийцев. Это, по-моему, 14-15 стих. Итак, все мы, кто уже достиг зрелости. Скажи, достиг зрелости. Да, так должны мыслить. А о чем-нибудь, если вы думаете иначе, то и это в свое время сделает ясным для вас Господь. Другими словами, то, что он говорит здесь. Он говорит, что именно вот то, что он сказал, все почитаю за ничто, за мусор. Он говорит, именно это и есть зрелость. Не все получить, а от всего отказаться. Если бы ты услышал меня. Большинство людей, ну когда же, Бог, когда же? Да никогда такого не будет. Я стою здесь, у которого есть куча вещей, которые мне нужны, но мне они 300 лет не нужны. Кто-то понимает? У меня есть вещи, которые, конечно, хотел бы я, чтобы то исправилось, и то исправилось, и там не имеет никакого значения. Потому что все, что мне нужно, у меня есть для прославления и поклонения моему царю. Все, что у меня есть уста, у меня есть здоровье, у меня есть здравый рассудок, у меня есть присутствие его, мне больше ничего не нужно. Все, что мне нужно, это пребывать в доме его. О, как в последнее время я полюбил псалмы Давида. Семья, знаете, почему мне нравятся псалмы Давида? Потому что писал человек, который без ума был влюблен в Бога. Я вам бросаю вызов, перечитайте псалмы опять, перечитайте их. Перечитайте. Все, что он ищет с раннего утра до позднего вечера, буду искать лицо твое. Некоторые люди говорят, Господи, у меня нет времени поклоняться тебе. Начни ему поклоняться, и он подарит тебе время. Вы не представляете, что я сейчас сказал. Вы не представляете. Вы не представляете. Я когда так говорю, Господь, я очень люблю тебя. И Бог знает, я говорю, папочка, но у меня нет времени. И он говорит, сынок, нет такого, что для любимого нет времени. Любимый или любимая и занимает приоритет твоего времени. Это значит, что когда я по-настоящему начинаю поклоняться моему царю, и мне не хватает времени, он позаботится о всех вещах, которые крадут мое время, и подарит мне это время, чтобы я был с ним. И я просыпаюсь с утра, семья. Я иду в свой офис, я включаю мою музыку, которая мешает спать моим детям. И я просто начинаю говорить ему, папочка, спасибо тебе. Семья, вы не представляете, я благодарю его за подаренное мне время, чтобы я это время подарил ему. Если бы ты понял, что я сказал. Я благодарю его, что я могу час, два, три просто славить и любить его. Просто наполняться им, изливать на него свою любовь, комплименты. А он говорит, сынок, я так люблю тебя. Вот тебе еще время. Что это значит? Он присылает в твое служение человека, который берет часть веса на себя, и он тебя освобождает. Теперь ты свободнее. Семья, вы не представляете, я был шокирован. Я говорю, Господи, мы ведем глобальное служение, у нас очень много вещей. Я как посмотрел назад, на всех позициях мудрые, сильные, крепкие люди, которые разгрузили меня для одной вещи, чтобы я больше был с Иисусом. Ты хочешь разгрузки? Начни поклоняться, начни отдавать, начни славить. Пусть тебе будет мало времени, и он тебе начнет дарить это время. Ой, если бы ты знал, любовь – это красота. Любовь – это то, что открывает. Вы знаете, почему в Откровении он сказал, если ты не вернешься и не восстановишь, своими словами говорю, любовь, которую ты потерял, я все сдвину. Верни ту любовь. Другими словами, ты имеешь все. У тебя все. Но ты потерял самое главное. Ты потерял любовь. Ты потерял то, для чего я создал тебя для себя. Ты думаешь, нам, Богу, нужны наши усилия? Вы смеетесь? Всемогущему что-то от тебя надо? Ха-ха! Вездесущему что-то нужно, чтобы ты сделал? Ты смеешься? Вся эта жизнь сделана для того, чтобы со всей суеты найти тех, кто кроме Него не хочет ничего. Кроме Него не жаждет никого. Кроме Него не хочет ничего. Поймите, дорогие, что ни у одного зрелого сына и дочери. Вот некоторые люди стоят и говорят, ну да, тебе хорошо говорить, у тебя все схвачено, нет? У тебя все совершено, нет? У тебя нет недостатка, вот так недостатка. У тебя нет ошибок, вот так ошибок. Просто Бог их от тебя прячет. Бог ради любви ко мне прячет мои все лажи. Он просто говорит, я так люблю, я не дам людям видеть. Я тебя покрою. Я тебя благословлю. Семья. Мы идем к Богу иногда, чтобы разрешились наши проблемы. А Бог хочет, чтобы ты просто среди всего этого выбрал Его. Отложил все, отложил всех. Сделал Его приоритетом твоей молитвенной комнаты. Вот просто я бросаю вызов. Я делаю это постоянно. Я бросаю вам вызов, дорогие. В следующий раз, когда ты станешь на молитву, первое правило – ты больше ничего не просишь. Первое правило – ничего. Если это касается тебя, о тебе, с тобой, к тебе, больше ты об этом не молишься. За других я ходатайствую. Бог мой, это повеление Христа. Но больше ничего о себе и насчет себя. Я все это дарю Богу. И вместо вот этой молитвы «дай-дай, Эль-Шадай», я это время просто говорю ему, что я люблю тебя, засыпаю тебя комплиментами. Ты мой ценный, ненаглядный, любимый, неповторимый. Я ничего, кроме тебя, не хочу. Ты будешь удивляться, что твои фразы начнут происходить в духовном мире. Семья, еще раз вам говорю, если кто не слышал одну из моих тем, которой я делился недавно. Я тайны моей жены знаю не потому, что она мне рассказала, а потому, что она меня допустила в близость с ней. Ты хочешь иметь мудрость? Ты хочешь иметь глубину? Ты хочешь иметь вес в духовном мире? Это неплохо, это хорошо, Бог хочет тебе это дать. Но все это получается не изучением, а приближением. Вот почему я аккуратен, Саша знает, кого я допускаю даже ездить со мной в автобусе. Потому что ты со мной в автобусе проедешь, ты узнаешь обо мне много прикольных штучек. И не потому, что я тебе их расскажу, а потому, что из-за расстояния, до которого я тебя допустил, ты их увидишь. Вот поэтому Христос зовет тебя ближе, чтобы не учить тебя, а явить себя тебе. Мудрость приходит не изучением, а приближением к духу мудрости. Ты со мной. Жена знает все мои приколы, я знаю все ее приколы. Иногда я не хочу, чтобы она знала, она знает. Она знает все мои запахи, все. 30 лет вместе, боже мой. Она знает все мои звуки. Знаешь, она даже, семья, это, знаешь, когда мы 30 лет вместе прожили, вот сидит куча мужиков, она их не видит. И она говорит, мой там сидит. Потому что, знаете, то есть у тебя есть твои уникальные звуки. Она говорит, мой точно там есть, я еще ничего не говорю. Я там только, как... Она по звукам знает, что муж ее там. Семья, вся слава тебя ждет в приближении. А знаешь, почему Бог разорвал занавес? Потому что Он хочет тебе открыться. Но чтобы открыться, тебе нужно дать доступ. А доступ к сердцу Христа дает только любовь. Только. Ничего, семья. Ты хочешь знать? Скажите мне, разве Иисус выбрал любимого ученика? Иисус говорит, так, ты будешь мой любимый, на грудь, сейчас, сюда. Сюда, я сказал. И Иоанн пришел, окей, буду тут теперь лежать. Нет, он стал любимым, потому что он прорвался среди всех бородатых с запахом рыбаков, раздвинул всех, и сказал, тут я буду сидеть. И когда зашел вопрос, кто предаст его, все знали, что это не Иоанн. И даже его спрашивали, спроси у него, кто это. Может, мы точно знаем, это не ты. Вы понимаете, что такое любовь и близость? А, воздай ему славу. Ты хочешь больше Бога, ты хочешь больше мудрости. Это все в расстоянии. Ты слышишь со мной? Мы все с вами имеем ровно столько Бога прямо сейчас, насколько не Он, насколько ты и я согласились. Да-да, воздайте слава Богу, это вруто. И я вам сейчас докажу. Парень начинает встречаться с девушкой. И он начинает делать предложение. Знаете, от кого зависит, насколько близко и насколько часто этот парень будет с ней? От нее. Она такая, мы будем друзьями. И все, у него все обмякло. Ну ладно, я пошел. То есть, семья, поймите, жених хочет быть с тобой. Невеста выстраивает расстояние. Он будет твой муж или он всего лишь твой временный друг? Ага. И когда я вижу, когда девушка действительно влюбляется в парня, который ухаживает за ней, она видит, что он действительно хороший человек, она видит его сердце, она сокращает дистанцию. Она говорит, а теперь я хочу просто побыть с тобой дольше. А теперь я хочу побыть с тобой, поговорить о чем-то глубже. Кто-то понимает? Семья, поймите, сокращает дистанцию не Бог, сокращает дистанцию невеста. И когда я Богу сказал, я хочу тебя быть... Знаете, один раз у меня там сопли вылетали, я говорю, я хочу, чтобы ты ближе был. Почему у тебя нет? Он говорит, подходи. И я упал. Я такой, стоп. Я говорю, Господь, я хочу, чтобы ты ближе был. Он говорит, подходи. Семья, Бог стоит на одном расстоянии, всех ждет, всех любит. Мы выбираем расстояние и уровень глубины и общения с Ним. Мы, никто, ни бесы, Библия говорит, ни бесы, ничего, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, ни ангел, ничего не может отлучить тебя. Я скажу тебе, что тебя может отлучить. Ты. Ага. Вот это тебя отлучит. Потому что ты выбираешь. И когда мне Иисус сказал, сынок, ты можешь быть со мной так близко, как захочешь. Столько, сколько захочешь. У меня всегда для тебя будет время, и всегда для тебя будет уровень мудрости, любви и глубины. Семья, мы сокращаем дистанцию. Мы сокращаем дистанцию. Фух. Потихонечку буду закругляться. Вы берете что-то для себя, семья? Я прошу вас, услышьте меня сердцем, не ушами. Услышьте меня сердцем. Сегодня просто, знаете, как вот, я как тот, кто любит, кричит к тем, кто любит, чтобы мы с вами поняли, о чем вообще речь идет. Да ничего Богу не надо, ему нужно одно. Кто выберет меня? Не от меня, не мое, не от... Не... Кто выберет меня? Кто будет искать меня? Кто захочет просто быть со мной, без всяких подачек, благословений, всяких. Кто просто захочет меня как личность? Можете представить, как всемогущему, великому хочется быть любимым? Знаете, почему я знаю, как он хочет быть любимым? Потому что он всех любит и ждет. Он эту любовь кинул всем, и он ждет, кто откликнется на мою любовь. Кто захочет быть со мной на вечность. Тем, кто не любит Иисуса, небо будет скучным. Я повторю еще раз. Тем, кто не любит Иисуса, или с Ним из-за определенных выгод и условий, небо будет скучным. Потому что я туда хочу, потому что я люблю. Кто-то слышит? К сожалению, очень тяжело, но многие в теле Христа выбирают жить жизнью потребителей. Все. Они спасены. У них будет определенный уровень, где они будут находиться. Семья, ну почему Библия говорит, когда Иисуса спросили, какая самая важная заповедь во всем слове? Что самое главное? Семья, вы же знаете. Вы же знаете. Тебе, некоторые люди говорят, Бог прямо мне скажи. Бог прямо тебе говорит. Прямее нельзя ни служить, ни спасать. Некоторые люди говорят, спасать важная заповедь. Семья, вы не поняли. Любить самая важная заповедь. Спасаем вообще не мы. Спасает Он. Все, что мне нужно, это нужно говорить о Нем. И Дух Бога хватает сердца, готовые к спасению, и приводит к алтарю. Не я, Он. А их цепляет моя страсть и любовь к моему Богу. Религии этого не понять, семья. Религии этого не понять, у них совершенно другие условия. Там все под страхом, там все законами, там все уставами, там все шаг влево, шаг вправо, расстрел. Там абсолютно другая вещь. А Бог говорит, в любви нет законов, потому что в любви совершение всех законов. Вы не поняли, семья? Я еще раз повторю. Библия говорит, тот, кто возлюбил, исполнил весь закон. Почему? Сейчас куча адвентистов пытаются там субботу исполнять. Кстати, сегодня суббота, да? Ну ладно. Семья, мы с вами должны понять, что это совершенно не то. Почему возлюбивший исполнил? Исполнил закон. Потому что, хорошо, возьму пример мою жену. Когда я ее люблю, по-настоящему люблю. Она мое сердце, она моя жизнь, она дороже для меня всего. Буду ли я смотреть в сторону на других девушек в семье? Нет. Потому что любовь, можете себе представить, любовь позаботилась об этом. Любовь позаботилась о том. Вы поймите, что закон, почему дал был закон? Чтобы объяснить людям, как был дан закон, потом Бог отходит в сторону и говорит, теперь я даю вам понимание, что это исполнить вы можете только тогда, когда полностью возлюбите меня. И все 10 заповедей, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не желай ближнего, вы знаете все 10. Дорогие, ты все эти вещи исполнил, любя Бога, потому что против Него ты ничего не сделаешь, потому что ты без ума влюблен в Него. Моя любовь охраняет меня. Моя любовь к моей жене охраняет меня от падения здесь. Моя любовь к Богу охраняет меня от падения духовного. Ты слышишь меня? Семья, люди пытаются отложить любовь и достигнуть это по закону. Это невозможно. Потому что только любовь обережет тебя и меня от всех этих вещей. Только любовь сохранит взаимоотношения. Вот почему Иисус говорит, возлюби, возлюби, возлюби. И не только меня, возлюби и ближнего, как самого себя. А себя-то мы любим. Ты заметил, как ты себя отмазываешь? Ты заметил, как ты себя любишь? О, мы себя любим. Ты не то понял, и ты так себя выговорил, отговорил, отстоял. Так вот, ближнего отстаивай точно так. Ты не понял, что он имел в виду. Это прекрасный человек. Даже не думай против него говорить ничего. Любишь себя, люби другого. Так, надо закругляться. Надо закругляться. Надо закругляться. Смотрите. Каждый раз, когда сыновья входят в присутствие отца и атмосферу тронного зала, они духовно обогащаются. Семья, поймите, что я не хотя получить что-то от Бога, из-за близости и любви автоматически обогащаюсь. Еще раз, кто-то без любви ищет мудрости. Как написано, еллины ищут мудрости, там книжники преследуют то, и те преследуют то, и фарисеи ищут этого. Дорогие мои, Бог говорит, как только ты преследуешь меня, тебе дается доступ к тайнам. Доступ. Люди мне говорят, пастор, вот как ты знаешь, что это говорит Бог? Очень просто. Когда ты с ним проводишь сутки, годы, часы ты отличаешь голос Бога от голоса не Бога. Ты со мной? Потому что Бог говорит не в уши. Он говорит атмосферой. Кто-то понимает, как Бог говорит? Бог говорит присутствием. Вот сейчас, когда я говорю, ты чувствуешь присутствие. Некоторых оно размягчает, а некоторых обозляет. У тех, кого обозляет, я тебе говорю, покайся. Серьезно? Потому что ты противишься не Шаповалову, ты противишься Духу Бога, который на этом месте хочет тебя привести к ногам Иисуса. Ты со мной? Да, и ничего я себе не возомнил, я простой слуга. Просто я знаю, какую атмосферу я ношу. Все. Все очень просто. Итак, когда ты из-за любви с Ним, Он тебя автоматически по умолчанию обогащает. Моисей не ходил на гору, чтобы лицо сияло. Я помолчу сейчас. Так, по-моему, лицо потухло. Иду, Господи. Ага. А мы с себя смеемся, а мы идем начистить рожу. А мы говорим, Господь, я к тебе иду. Зачем? За очередной дозой славы. А он шел, потому что он любил, искал его, хотел быть с ним, назван другом Богу. Сияние было автоматическое побочный эффект. Твое сияние, мудрость, глубина, слава, побочный эффект твоих взаимоотношений будет. А люди отдвигают любовь, и я тоже хочу. Пусть помолись об мне, чтобы на мне вдвойне было, как на тебе. Трудного просишь, брат. Трудного просишь. Тогда тебе придется сейчас вообще себя в присутствии Бога похоронить. Ищи Его, а искать Его можно только, как ты влюблен в Него. И поэтому Библия в приказательном тоне говорит, возлюби. Люди говорят, а я не люблю. Ага, обманываешь. Мы любим все, с чем начинаем проводить время. Давай, давай, скажи аминь, скажи аминь, аминь. Вот у моей жены есть мама, прекрасный человек, который терпеть не может собак. Имеет на это право. Ну как, уже не сейчас, уже, сейчас уже влюблена. Это же история такая, на, не мешай мне. Ты знаешь, куда иду? Прекрасная теща. Такие беляши делает, и до сих пор секрет не можем достать. Как беляши у нее такие получаются? Не знаю. Наверное, специально, чтобы приезжали на беляши. Смотри. Она никогда в моей жизни животного не будет. И здесь дочка, последняя дочь, сестра Светлана, покупает собаку и говорит, а мне одной достало быть, я покупаю себе собачку. И у них был там шабум, конфликт. И самое интересное, мама начала проводить с собачкой время. Так полюбила собачку, что сейчас даже просит. Юлечка, ее Юля зовут, привези, как у нас его зовут? Бер, Мишка, его Мишутка зовут. Привези Мишутку, я хочу с ним поиграть. Семья, мы любим то, с чем начинаем проводить время. Ага. Ты тоже сначала своего увидела первый раз и говоришь, и лысина, и пузо, аллилуйя. А потом смотришь, моя лысинка, мое пузико, муа-муа. Потому что он лысый, пузатый, но прекрасный человек. Все. Потому что не, ты хотела там какого-то там подкачанного, там с прессом, там, а ты такая, лесом этот пресс, у меня такой вот прессик мой хорошенький. Серьезно, я видел, девчата любили такое, ну, ты два раза смотрел, думаешь, не ошибся ли я, Господи. А оказывается, мы не любим глазами. Мы любим присутствием. Ты слышишь меня? Мы любим расстоянием. И как только я решаю дать шанс человеку, пузатенькому, лысенькому, собачке, котику, неважно кому, даешь шанс и начинаешь инвестировать, проводить время. Раз и чувство. Раз и скучаешь. Раз и смс-очку уже пузатенькому пишешь. Ты где, мой ненаглядный? Ты где, сокровище мое? Оно такое сокровище, едет, батон жует. Семья, да не в этом прикол вообще. У некоторых прям реально сейчас где-то всплыло, да? Потому что все же из жизни, аллилуйя. Все из жизни. И смотришь, действительно. Я сначала смотрю, думаю, ну, пара не сходится. Думаю, там есть выгода. Потом смотрю, никакой выгоды нет. Он по уши в долгах. Только, ну, точно не из-за вида, из-за денег точно она не с ним. А потом смотрю, а он ее на руках носит. А он ей конфеточки. Он на дальняк ездит. И он там поехал, привез ей букет цветочков. Конфетки ее любимые. Она его ждет. Она его высматривает. А там колобочек выкатывается из трака. Такой, такой добрый колобок. Добрый, добрый. И она его любит, потому что она дала шанс. Она сократила расстояние. И теперь это не трогай, это мой колобочек. Никому не отдам. Смеешься, это жизнь. И поэтому возвращаюсь к вопросу. Я не люблю Бога. А ты скажи, с этого дня я буду отдавать ему минимум вот такой отрезок времени. Пообещай. И начинай входить и говорить: Господь, у меня нет к тебе чувств, но я верю, и ты мне дашь любовь. Я тебя благословляю, потому что ты достоин. Я тебя люблю, потому что ты достоин. Я тебя благодарю за мое здоровье. И начинай инвестировать. Ты увидишь, не пройдет и несколько месяцев, ты влюбишься в Бога. Ты без Него жить не сможешь. Семья, потому что мы выбираем объект любви. Мы выбираем объект любви. Мы выбираем объект любви. Не лги, я не люблю Бога. Ну скажи так, я не хочу с ним проводить время. Вот это честно будет. Вот это будет честно. Не хочу с ним проводить время. Нет. А ты скажи, он достоин, потому что он творец вселенной. Он достоин, потому что нет мудрее. Он достоин, потому что никто так меня не возлюбил, как он. И никто за меня сына своего не отдавал, как он. Amen. Так, ты давай, иди уже на клавиши иди, а то я не закончу. Аллилуйя. Давайте, ребята, высыпайте сюда, нормально. Серьезно, тема, когда хорошая, столько воды уже нет. Надо допить, потому что, чтобы пересохло и закончило. Не наливайте мне больше воды. Потихонечку играйте, только не мешайте. Но, знаешь, есть такие вышли. Ну, потихонечку. Вы красавчики, молодцы. Сейчас искренне ответь себе на вопрос. Кто и что для тебя Небесный Отец? Я думаю, уже ярче картины никто не нарисует. Как я сегодня нарисовал. Ярче не нарисуешь. Никаких отмазок нет. Я не люблю там Бога. Нет, все мы любим. С чем проводим время, с чем решаем проводить время. Что действительно захотим. Все полюбим. Даже самое нелюбимое полюбим. Ты тоже первый стопарик выпил, помните, да, свои первые 100 грамм? О, аж поперхнулся, а сейчас бутылочки заходят. Скажи мне, как полюбил? Практика, брат, практика. Аминь. Практика. Практика. Еще как. Мимо ликеро-водочного проехать не можешь, слюна аж бежит. Так любишь. Фух. Практика, брат. Знаешь ли ты настоящие мотивы своего сердца? Почему ты ищешь Бога? Я буду говорить, ты просто слушай меня. Что в действительности ты преследуешь или ждешь от Него? Я ничего не хочу ждать от Него. Я ничего не хочу. Я хочу Его. И всякий раз, когда я остаюсь один, я просто Ему говорю: «Папочка, я люблю тебя. Я просто тебя люблю. Можете представить, как отцу приятно, что к нему дети приходят не из-за чего-то, а именно потому, что они его любят. Ничего не прося, ничего не преследуя. Просто я здесь, чтобы сказать тебе спасибо. Я здесь, чтобы поблагодарить тебя. Да не же не просить, а поблагодарить за то, что у меня есть. Спасибо. Поблагодарить тебя за мое здоровье. Поблагодарить тебя за моих деток, внуков. Поблагодарить тебя за мою жену. Поблагодарить за служение. Поблагодарить за сердца, которые ты доверил мне, в которые я могу говорить. Благодарю тебя, любимый. Большинство ищут, потому что кто-то хочет жениться, кто-то хочет стать богаче, кто-то хочет заиметь популярность, получить платформу для своего дара. Люди преследуют Бога по разным причинам. Но, дорогие, прошу вас, поймите, причина должна быть одна – любовь. Больше ничего. Как проверить мотив своего сердца? Обрати внимание на то, что происходит с тобой, когда ты долго не получаешь ответа на свою нужду. Я вот там узнал себя. Господь, дай, и ничего нет. И здесь я увидел себя. Будучи младенцем, я думаю, а зачем мне молиться, если я ничего не чувствую и ничего не получаю? И здесь я получил двойку по этому экзамену. Потому что Бог хотел научить меня, что ты, когда приходишь ко мне, ты получаешь меня. Ты получаешь меня. Поймите, семья, в процессе с нас Богом будет снято все. Все, на чем базируется, основывается наша сущность. Потому что каждый должен увидеть свое сердце обнаженным и познать свои настоящие мотивы. Несмотря ни на что, Бог будет вести нас в зрелость. И правильные взаимоотношения невесты, сына, отца с тобой. Сейчас, дорогие, давайте мы поднимемся. Я хочу сейчас дать шанс тем, к кому было это слово. И если это было тебе слово, и ты хочешь заключить с Богом завет настоящий, без выгоды, выйди сюда и скажи: «Отец». Это к христианам, сейчас не к неверующим, это к верующим. Это к тем, кто знает Бога. Это к тем, кого это слово коснулось. И ты говоришь: «Бог, это мое». Просто придите сюда поближе, станьте на колени, дорогие, и скажите Богу именно то, что я говорил. «Бог, с этого момента я ищу только Твое лицо. Я преследую только Тебя». Можно, ребят, кстати, можно команда поклонения, можете выйти сюда полным составом. Последнюю песню спойте, мне она нравится, которая у вас последняя была. Мы проведем несколько минут, дорогие. Если места нет впереди, потеснитесь, можете в проходе стать. Но я хочу, дорогие, чтобы сейчас у вас был момент с Богом. Момент, в который никто не вмешивается. В момент, на который никто не влияет. Здесь только ты и твой Бог. И ты с Ним заключаешь завет. С этого момента мне ничего от Тебя не надо, Иисус. С этого момента я буду искать лицо Твое. С этого момента я буду преследовать сердце Твое. Я просто хочу говорить Тебе спасибо, отдавать Тебе славу, благодарить Тебя и поклоняться Тебе. И даже если будут моменты, где я ничего не буду чувствовать, видеть и слышать, я все равно буду говорить тебе: ты достоин, потому что ты достоин. Аллилуйя. Аллилуйя. Поговори с ним сейчас. Поговори с ним сейчас. Спасибо тебе, Царь. Спасибо тебе. за всех. Отложи все и просто излей ему свое сердце. Излей ему свое сердце. Я люблю тебя, и это все, что мне нужно. Я преследую тебя, и это все, что мне нужно. Драгоценность моя, любовь моя, крепость моя, мудрость моя, сила моя, свет мой, жизнь моя, пища моя, питье мое, фундамент мой. Спасибо. Прошу тебя, царь, я прошу тебя, родной, коснись своих детей. Прямо сейчас коснись своих детей. Уровнем любви, которую они не переживали, Бог. Мы жаждем быть с тобой. С этого момента мы откладываем эгоистические молитвы. Мы откладываем всякие желания. Теперь наше желание быть с тобой. Быть с тобой, любимый. Быть с тобой, любимый. Быть с тобой. Быть с тобой. Быть с тобой, любимый. Прямо сейчас посвяти ему свою жизнь. Посвяти ему, заключи с ним завет прямо сейчас. Своими словами, изнутри своего сердца. Заключи с ним этот завет. Как когда-то сделал я, Бог, с этого момента. Я жажду тебя, ничего от тебя. Я преследую тебя, ничего от тебя. И если что-то в моей жизни не произойдет, как я хочу, не имеет значения. Если что-то у меня не получится, не имеет значения. Я здесь, чтобы любить тебя, славить тебя, быть с тобой, превозносить тебя, превозносить Творца Вселенной, превозносить Творца Царя, Спасителя, Искупителя. Коснись своих детей. Коснись своих детей. Спасибо, Папа. Спасибо, Небесный Папа. Спасибо за Сына, спасибо за кровь. Я здесь, чтобы отдать Тебе славу. Я здесь, чтобы преклониться перед Тобой, превознести Тебя, отдать честь. Я посвящаю мою жизнь Тебе для любви. Всемогущий ищет Твою любовь. Ему ничего от Тебя не нужно. Он абсолютно все может. Он абсолютно совершенен. Но любовь Он ищет. Он ее жаждет. Он ее преследует. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, любимый. Дети, ему так хочется слышать слова любви. Не из-за нужды, а именно из-за любви. Слова любви. Я люблю тебя, мой царь. Я люблю тебя. Научи меня любить. Научи меня любить. Я ученик. Я твой ученик. Коснись каждого, кто вышел, коснись каждого, кто смотрит нас в онлайне. Я верю, Господь, кого-то это коснется. Кого-то это слово изменит жизнь, как когда-то изменила мою, Бог. Спасибо тебе, Иисус. Когда-то ты поговорил со мной, и я дошел до смысла, для чего я сотворен. Я дошел для смысла, для чего ты создал меня. Ты создал человека и поместил его в сад. И все, что тебе нужно было, это быть со своим творением. Ничего он не жаждал, он жаждал взаимоотношений, любви, нежности. Он сотворил нас для любви, не для работы. Все функции вытекают из любви. Я даже это делаю, потому что я его люблю. Я туда еду, потому что я его люблю. Не потому что я должен или боюсь, или выгода какая-то. Нет. Твои действия начинают потом вытекать из любви, из нежности, из почтения твоего царя. Тебе приятно. Иисус сказал своим ученикам, кто любит меня, по-настоящему любит меня, тот исполнит волю Отца моего Небесного. Тот исполнит. Мы не исполним, если не любим. Но если любим, оно по умолчанию исполнится. Потому что любовь покоряет все. Спасибо, родной. Спасибо, родной. Просто поговори с ним. Просто стань ему другом. Просто стань ему другом. Скажи, любимый, с этого момента я просто буду проводить с тобой время. 5, 10, 15 минут. Да не мучь себя. Вот сколько можешь. Подари ему. Он будет рад. Минуте, он будет рад минуточке, которую ты подаришь ему. Просто скажешь ему, любимый, я здесь, чтобы сказать тебе спасибо, родной, спасибо. Спасибо, потому что ты допустил меня, спас меня. Ты открылся мне, ты позвал меня, спасибо тебе. Спасибо тебе за твою кровь, которая протекла за меня. Спасибо тебе, что ты выбрал меня и позвал меня, спасибо тебе. Любовь, семья, все любовь, это все насчет любви. Все творение, невеста, церковь, это абсолютно все насчет любви. Это все насчет любви. Все остальное это последствия любви. Последствия любви. Спасибо, дорогая церковь. Для него я раздвину весь график, для него я раздвину все. Потому что он мой приоритет, потому что он моя цель, потому что он мое сокровище. И моя мечта просто как можно больше детей Бога познакомить с ним, с настоящим Богом. Не напугать, не подвести под какие-то уставы и законы, а подвести к чистейшей любви. Искренние взаимоотношения, где он будет говорить с тобой лично, не будет посредников, не будет никто мешать, ты будешь лично впитывать его любовь, он будет знакомить тебя со своим сердцем, с тайнами, глубинами, мудростью, ты будешь удивляться, как вокруг тебя будут собираться люди, и они будут удивляться, откуда ты сияешь, откуда через тебя так много течет. Это всего лишь побочный эффект пребывания просто в присутствии Бога. Просто пребывание с Ним. Спасибо, любимый. Спасибо, родной. Я молюсь за мою семью. Я молюсь за каждого брата, каждую сестру. За каждого сына и дочь. И я прошу Тебя, Господь, научи нас любить. Вырви из нас эгоистическое сердце. Вырви из нас нечистые мотивы. Научи нас любить. Научи нас чисто любить. Научи нас по-настоящему безусловной, абсолютной чистой любви. Спасибо, родной. Мы сокрушаемся перед тобой. Благодарим тебя за прикосновение Духа Святого. Нежного Духа Святого, нежного, прекрасного, любящего, доброго. Спасибо тебе, родной. Спасибо, родной. Спасибо, родной. Аминь, аминь, аминь, аминь. О, Иисус, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе, дорогой. Я верю, что чьи-то сердца сейчас меняются абсолютно. Чьи-то сердца прямо сейчас абсолютно меняются. Прямо сейчас Бог вкладывает абсолютно новое. Прямо сейчас Бог приобретает для себя невесту. Он приобретает для себя новые жизни. Он приобретает для себя тех, кто будет без условий, без всяких условий любить Его. Спасибо. Иисус, все для тебя. Ему славу себе, воздайте ему славу. Святой! Это все для тебя, любимый. Это все для тебя. Мы снимаем все наши доспехи, заслуги. Мы все кладем у ног твоих и говорим тебе, ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. Присядьте, дорогие, буквально на минуточку. Как я счастлив. Не знаю, для меня вот эти моменты, это все, для чего я живу. Это вот, Бог мой, это, ну разве может быть что-то лучше? И кто-то говорит, я хочу подольше на земле прожить. Я говорю, Господи, я проживу, сколько ты мне подаришь, но я не собираюсь тут тянуть долго. Родные, я хочу в Его присутствии, я так хочу с Ним быть. Здесь мы отчасти, знаете, все вот как через тусклое стекло, и то, какая привилегия. А Библия говорит, а там мы будем видеть лицом к лицу, Господи. А там мы будем видеть все, как есть. Я благодарю любимого Небесного Отца за эту прекрасную конференцию. Семья, давайте мы приготовимся к жертве сейчас. Дорогие, у нас серьезные расходы, здесь очень много нужно покрыть. Дорогие, давайте мы сделаем жертву любви. Давайте просто возьмем самое лучшее, как сыновья, не как сироты, не как наемники, а как сыновья, просто пожертвуем, родные. И я помолюсь за ваш прорыв, за ваш личный индивидуальный прорыв. Просто, чтобы ни в чем у вас не было нужды, чтобы отцом было покрыто все. Давайте сделаем сегодня настоящую жертву. Вот, чтобы действительно мы почувствовали. Если ты готов, приди, пожертвуй. И мы сейчас с пасторами Завета, пасторы Завета, не расходитесь. Мы вместе помолимся сейчас за эту жертву. От сердца. Неважно сколько, дорогие. Вот что на сердце у тебя есть. Что, как Библия, да? Вот что есть. Просто скажи, папочка, это для тебя. Это для тебя, родной. Просто знак любви. Спасибо тебе, Иисус. О, здесь реальное присутствие, семья. Здесь что-то очень тяжелое сейчас опустилось в этот зал, Бог мой. Что-то очень серьезное опустилось в этот зал. Бог мой, я живу для этих моментов, семья. Я живу для этих моментов. Это то, для чего я Богом поставлен, это жить. Вот просто создавать все возможное, чтобы папа опять пришел. Именно эти моменты, не проповеди, не музыка, не наше поклонение, именно эти моменты трансформируют сердца. Именно вот эти моменты, семья, атмосфера и присутствие Бога, это то, что, именно то, что меняет жизни и судьбы людей. И для меня это такая ценность. И всякий раз, когда опускается в зал присутствия, неважно, это большой зал, маленький, это дома, я в офисе, в церкви на молитве, я всегда говорю ему, царь, я ценю твоим присутствием. Я ценю твоим присутствием. Я ценю твоим присутствием. Я благодарю Бога за эти моменты. Я так благодарю папу за эти моменты. Для меня нет ничего дороже. Вот все. Все, что я мечтаю, вот оно здесь. Все, ничего мне не надо. Все, о чем я мечтаю, это ближе Его, быть с Ним. Как я благодарен Ему. Возьми семя, возьми просто жертву любви. Это жертва любви, дорогие. Благослови. Мы молимся и верим, что церковь в Манхайме скоро приобретет свое здание. Саша, мы верим. Мы верим. Ребят, и вот честно, вот держите Сашу, Лену, всю церковь, да, в молитве. Почему? Потому что сейчас они ищут здание активно. И уже есть варианты, но мы хотим, чтобы это было только от Бога, да, Саш? Только от Бога. Чтобы было, знаете, представляете, как хорошо, когда будет твое место, где не надо будет платить вот эти тысячи за аренду, да? Уже будет красиво, уютно, будет свое кафе, Саш, будет, просто будет классно для семьи Бога. Я верю, будет. Я благословляю вас. Я верю. Потому что, дорогие, вы верные, вы красавцы, вы по-настоящему отдаете все. И Бог вознаградит, дорогие, Бог вознаградит. Просто оставайтесь верными. И все. Папа вознаградит. И мы молимся за церковь в Манхайме, мы молимся за Сашу и Лену, мы молимся за всю команду, кто служит на этой конференции, чтобы Бог усмотрел, оберег, оградил. Пастор Завета, придите сюда, давайте помолимся вместе. Если еще кто-то хочет пожертвовать, можем, еще есть возможность. Давайте просто возложите ваши руки сюда, протяните ваши руки. Отец, мы благословляем эту жертву, мы верим, что все нужды будут покрыты. Мы молимся за детей Бога. Все будет в достатке, все будет под охраной и благословением. Дьявол ничего не сможет сделать, Господь, потому что Царство Твое, оно движется, несмотря ни на что. И мы благословляем каждого, кто жертвовал. Неважно сумма, важно мотив сердца. И из любви, Господь, я знаю, здесь некоторые просто положили последние лепты свои, Господь. И мы благословляем, Отец, и мы знаем, что Ты видишь сердца и мотивы, и мы молимся о прорыве, о достатке, о благословении. Мы пожирающего просто разрушаем этот дух нищеты, недостатка, нехватки, долгов. Мы просто аннулируем и говорим: Бог, благослови, покрой, чтобы Твоя семья не нуждалась ни в чем, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец. Славим Тебя за это прекрасное время, за эту прекрасную семью, которая собралась на этом месте. И говорим Тебе, Отец, мы рады и счастливы быть в Твоей славе и присутствии. Спасибо Тебе. И все сказали: Аминь.